Три способа отразить атаку. Известно три способа парировать удар. Первый. Когда противник атакует, отклоните удар его длинного меча вправо, делая вид, что вы толкаете его взглядом. Второй. Отразите удар противника влево, делая вид, что пытаетесь сломать ему шею. Третий. Если длинный меч у вас короче, чем у противника, не заботьтесь о парировании длинного меча противника, а быстро подскочите к нему и ударьте его в лицо левой рукой. Таковы три метода парирования удара. Следует помнить, что вы ударяете противника в лицо, сжатый в кулак левой рукой. Чтобы умело выполнить этот прием, нужно много тренироваться.